как неизвестное дитя играла с Феликсом и Христлибой. — О чем вы так плачете, милые дети? — спросил незнакомый ребенок. — Ваш плач донесся до меня издали, и мне стало вас очень жаль. — Ах, мы и сами этого хорошенько не знаем, — отвечал Феликс. — Но теперь, мне кажется, мы плакали только от того, что тебя с нами не было. — Правда, правда, — подхватила Христлиба, — и теперь, когда ты с нами, мы развеселились опять. Где же ты пропадал так долго? Обоим детям казалось, что они давно уже знакомы с неизвестным ребенком и играли с ним раньше. Даже причина их горя теперь легко объяснилась долгим отсутствием их милого товарища. — Игрушек у нас больше нет, — сказал Феликс, — потому что вчера я, глупый мальчик, разбил и бросил все хорошенькие вещицы, которые подарили нам наши братец и сестрица, и нам теперь не с чем играть с тобою. — Ну так что же за беда, что ты их бросил? — весело залепетало неизвестное дитя. — Значит, они того стоили. А что касается игрушек, то оглянитесь оба и посмотрите, какое их множество вокруг вас. — Где же, где? — закричали дети. — А вы взгляните, — продолжало дитя. Феликс и Христлиба оглянулись и с изумлением увидели, что миллионы цветочков, выглянув из травы, смотрели на них живыми глазами. Тысячи разноцветных камешков и раковин сияли сквозь мягкий зеленый мох, а золотые жучки, танцуя и кружась, пели без умолку веселые звонкие песенки. «Ну, дети, давайте строить из этих камешков дворец!» — воскликнуло неизвестное дитя. Феликс с Христлибой бросили собирать пригоршнями разбросанные по земле камушки. Работа закипела. И скоро готовый дворец с колоннадой, покрытой чешуйчатой золотой крышей, засверкал на солнце. Неизвестное дитя поцеловало цветы, поднимавшие сквозь траву свои головки, и каждый цветок, мигом взметнувшись вверх, обвил колонны прекрасными душистыми гирляндами, которые свешивались между ними, как роскошные зеленые арки, и под ними стали прыгать и резвиться дети. Маленький товарищ Феликса и Христлибы хлопнул в ладоши, и вдруг крыша дворца рассыпалась на тысячу кусочков. Дети только тогда заметили, что она вся состояла из жучков, сцепившихся крылышками. Колонны исчезли, точно растаяв, и на их месте забили из земли прозрачные ключи, по берегам которых росли чудесные цветы, склонявшись к ним головками и слушая сладкое журчание воды. Неизвестное дитя, нарвав сухих веток и трав, набросало их перед Феликсом и Христлибой, и каждая травка, падая, превращалась в хорошенькую куколку, а ветка — в маленького егеря. Куколки танцевали вокруг Христлибы, карабкались к ней на платье и на руки, шептали разные ласковые слова. Егеря стали палить из ружей, затрубили врага, и вдруг зайцы выскочили из кустов. Собаки помчались за ними, раздались выстрелы. Что это была за радость и потеха! А потом все это умчалось куда-то далеко-далеко. Феликс и Христлиба с изумлением вскричали. «Где же куколки? Где егеря?» «Они всегда с вами, милые дети», — отвечал их маленький друг. — И вам стоит только пожелать, как они опять к вам явятся. Ну а как вы насчет того, чтобы сейчас побегать по лесу? — Конечно, да, да, — сказали Феликс и Христлиба. — Так пойдемте же, — воскликнул ребенок и, подхватив обоих за руки, помчался с ними по лесу. Но назвать это бегом было нельзя. Все трое точно мчались по воздуху, почти не задевая земли. Птицы то и дело попадались им на пути. Дети поднимались все выше и выше. — Здравствуйте, здравствуйте! — крикнул им сверху аист. — Не троньте меня, дети! — крикнул испуганным голосом Коршун. — Я не стану больше таскать ваших голубков! При этом Коршун всеми силами старался убраться куда-нибудь подальше. Феликс хохотал от восторга, но Христлибе стало немного страшно. — Ах, задыхаюсь, я сейчас упаду! — едва могла она проговорить. В тот же миг все трое плавно спустились на землю. — Теперь, — сказал незнакомый ребенок, — я сыграю вам на прощание лесную песенку и расстанусь с вами до завтра. С этими словами он начал дуть в хорошенький золотой рожок, изогнутый наподобие блестящей цветочной чашечки. Весь лес встрепенулся от его чистого ровного звука. Соловьи, слетевшие со всех сторон, затянули свои песенки. Мало-помалу звуки стихли, а с ними вместе и неизвестное дитя скрылось в густых кустах, крикнув детям откуда-то издали: «До завтра, дети, до завтра!» А они были в таком восторге, что, кажется, не сознавали, что же такое с ними произошло. «Вот если бы теперь было уже завтра!» — воскликнули оба, спеша домой, чтобы поскорее рассказать родителям свои удивительные приключения в лесу.